Глава 7. «Ма!» рвалось изнутри. Я давила на панели в душе скользкой рукой, размазывая красно-бурую жижу по стене. Но 3 минуты вышли, а с меня все еще текло таким же красно-бурым, по лицу, волосам. «Ма!» Я боялась вдохнуть, потому что это попадет внутрь вместе с воздухом, которого становилось все меньше. А воды больше не было. «Ма!» «Бездна!» — ругнулся вломившийся в уборную Пехт. Выдрал заклепку на рукаве, оголил запястье с полосой браслета и приложил к панели. Тут же хлынуло во все стороны, разлетаясь по стенам. Красные ручьи побежали по полу, собираясь у порожка, потому что темный заступил ногами на паз контура, и ширма душа не закрылась, только гудела и щелкала. А красное все текло и текло. Стоя под душем вместе со мной, Пехт содрал с меня куртку, а свитер, недолго думая, разорвал. Ткань раздалась наискось. Я снова вспомнила, как мех пытался стянуть соскальзывающими руками расползающийся торс. Меня стошнило. В глазах сделалось темно. От того, что я никак не могла вдохнуть, так свело все внутри. А Пехт, не давший мне свалиться, встряхивал, дергал, тормошил и орал в лицо. «Попала? Кровью в рот попала? В глаза? Ну?» «Не...» «Ранила? Где болит?» Надсаженный скрипящий голос ввинчивался в уши. «Дышать!» Просипела я и осела, повиснув тряпичной куклой. «Глядь!» брякнул Пехт, хватая меня крепче. Вздернул, прижал, задрал подбородок твердой горячей рукой. В нос тут же налило воды, а темный сдавил свербящий нос и сильно и резко дунул мне в рот. Воздух пошел носом вместе с водой и слезами, а внутрь нет. Я захрипела, и тогда Пехт ударил проклятием по панели. Сверкнуло. В меня будто сотни иголок вонзилось разом. Повалил едкий дым. Завыло. Вода больше не текла. Было оглушительно тихо, и кто-то другой. Он держал меня, и не было муки слаще, чем задыхаться в его руках. «Пехт, вон пошел!» И мне, голосом, «Открой глаза!» Открыла и утонула в серебре с алыми брызгами. «Смотри!» «Смотрю. Большего и не надо. Даже дышать. Дыши. Дышу. Вдохнула, и ничего. Ничего не вышло. Серебро его глаз меркнет. Скоро совсем не останется. Только багровая темнота. И голос. 2 голоса. Еще раз со мной. Дыши. И не было муки горше, потому что он теперь сама отвел взгляд. А я дышала влагой, едким дымом, что все еще сочился из разбитой панели. Но лучше дым, чем вонь того, что было на мне прежде. Воды на полу, грязной, бурой, мутной, натекло почти по щиколотку. Она втягивалась медленно. Наверное, отверстие слива в углу для душа забило. Брызги и потеки были везде, на нетленном тоже. Подсохшие еще до того, как он сюда вошел. И теперь все это поплыло. Снова спазмом сдавило горло. «Спи». И отпустила. Я будто в колыбели, в гамаке под яблоней. Солнце светит сквозь ветки, подмигивает лазурь, блики скользят по лицу, теплые, гладят. Мне щекотно. Я прячусь под плоской подушкой, набитой шуршащей шелухой. И голоса звучат глухо, издалека, ненастоящие. «Пехт, на корм пущу! Почему она голая?» «В кровище вся была и в го... грязная, нетленной. Вы когда меха половинили, на нее все и хлюпнуло. Там на мобиле до сих пор картинка декоративная в полборта. Крылышки, глядь. И сами вон весь киш... «Пехт, — оборвал его Илферин. «Простите, Хель, нервы», — повинился темный. «Что? Грязно тут. Из уборной натекло, а мы по боксу разнесли, натоптали. Прибрать бы. Вот и приберешь». Пауза. Картинки вспышками, будто книгу листаешь быстро-быстро. Страницы с текстом мельтешат, и вдруг нетленный ко мне спиной, голый. На коже странные знаки, как куски мозаики. Осколки, перья, волосы влажные. На конце пряди набухла капля, упала в ложбинку позвоночника и скатилась. Закованная в серебро рука повисла плетью. Пехт лицом, осунувшийся, страшный, в мокрой одежде. Глаза в темных кругах наглые. Руку приподнял, и в ней что-то собирается из мерцающих зеленоватых нитей. «Руками, Пехт!» «Да, нетлен. А она точно спит?» Над плечом блеснуло серебро глаз. Когтистые пальцы шевельнулись. Навстречу. Солнце коснулось моей руки, пробралось под подушку, и я прижала, спрятала его, как прятала подарки брата. Так надежнее. Теперь не потеряется. Сон укрыл мягким темным плащом с запахом прохлады и первых, растущих прямо сквозь снег, цветов. Запах все еще щекотал нос, а солнце куда-то делось из-под подушки. Наверное, переплавилось в тепло, которого было полно в моем сне. Кто-то копошился рядом, сопя, влажно шурша и поругиваясь. Я открыла глаза. Подушка оказалась свернутым черным плащом. На мне была простынь. Пехт, сидя на корточках, возил по полу полотенцем. Еще одно полотенце свисало с края емкости, в котором я опознала пластовый контейнер из шкафчика под умывальником, где хранились шампуни и мыло. Контейнер стоял чуть позади Пехта. Сквозь тонкую стенку просвечивала вода, заполняющая импровизированное ведро почти до верха. Утро. Пехт дернулся, припал на колено, задел ногой контейнер. Плюхнуло. Потекло. «Глядь, гадство!» Темный шлепнул полотенце на пол, проводил глазами юркие ручейки и посмотрел на меня. Глаза были серые, уставшие потому что. Морщины тонкой сеткой разбегались от покрасневших век. Взгляд все равно как у Врана, будто по дну щербатой ложкой скребет. Да еще и сукаризной. А в бровях волоски седые. Оказывается, есть и среди ресниц. Торчат иголками. «Утро уже?» — снова спросила я, приподнимаясь и подтягивая простынь повыше. Ведь на мне только белье. «Утро? Может, и утро. Я уже сейчас вожусь, как Хель ушел. Сначала выгнал меня в коридор, а сам тут сидел. Прямо на полу. Страшный, словно бездный грех. И с изумлением во весь свой нетленный лик, потому что ты его за пальцы взяла, за те, что в панцире. Руку к себе притянула и под плащ, на котором голова лежала, спрятала. Спала, улыбалась и держала так. Что в ней такого особенного?» «Ничего особенного, совершенно. Ровным счетом ничего и свет. В этом совершенство». «Ничего не понял». «Все ты понял. Проваливай. В душевой прибери и почини, что сломал. Здесь потом все вымоешь. После». «После чего?» «Пехт, в этот раз ты наглее, чем обычно. Следующий мой караван уйдет без тебя». «Ваша воля, Хель». Вряд ли я могла слышать разговор, пока спала. Приснилось? Я держала его за руку. Тело пробило дрожью, и Пехт заметил. Потянулся, щелкнул зажимами на стене, откинул койку напротив, сдернул одеяло и бросил мне. «Зачем?» «Ты дрожишь. Здесь прохладно. Обогрев иногда отключается. Кажется, я напортачил со схемой распределения и подачи, когда чинил панель в уборной». Темный сел на койку, уперся локтями в бедра и свесил руки внутрь. нахохлился. Волосы упали на лоб, и тени под глазами сделались еще чернее. В зрачках тускло тлело зеленым. «Видела меня? С изнанки?» «Видела», — созналась я. «Страшно. Похоже на враний скелет. Все темные такие». «Все темные разные. Когда мы приходим к матери, мы отдаем часть себя», — говорил он. «Три дара — суть, кровь и плоть. А она возвращает. И мы меняемся». «Что отдали вы, мастер Пехт?» «Левую лопатку, немного крови и ветер под крыльями. Я ведьмин, когда-то был. Ведьмины могут ненадолго становиться птицей. Это часть сути. Теперь нет. Теперь у меня только тьма. Много. Она щедра с теми, кто щедр с ней». «Но я же видела вас с изнанки. Там были крылья». «Ты видела то, что от них осталось. Скелет». Пехт дернул пяткой. Под ботинком хлюпнуло. Темный процедил сквозь зубы гадкое слово, с тоской и раздражением посмотрел на валяющееся на полу мокрое грязное полотенце, потом куда-то в угол под потолок. Хмыкнул. Встал. Отщелкнул еще одну койку, верхнюю над той, на которой только что сидел. Снял с нее одеяло и тоже бросил мне. «Холодно!» — напомнил он, ухмыльнулся. В темных глазах зажглось по искре. Теперь я была как капуста. А Пехт уселся обратно на койку, поглубже. Пальцы рогульками вывернул. Растекшаяся по полу грязная вода и та, что впиталась в полотенце так же быстро, как разбегалась, потянулась обратно к контейнеру. Полотенце тоже поволоклось. Снул им ползнем, которым меня Юрай дразнил, когда я копошилась и медлила. Затем пальцы темного свернулись иначе. Раз, другой, мокрые пятна изошли паром, а оставшаяся пыль брызнула по углам. «Здесь визор», — догадалась я и покраснела. В двух дополнительных одеялах стало жарко, как у камина. Вот я глупь. Могла бы и раньше понять, что за боксом, в котором везут что-то ценное, можно и нужно наблюдать не только снаружи. «Здесь только глаз, а не полный визор. Это не самый новый бокс. Картинка есть, звука нет. А если койку вот так опустить, то под ней не видно. Ты лучше ляг и глаза закрой, будто спишь. Спрашивать можно и так. Тебе ведь хочется? Спрашивай». «У вас нет лопатки?» Темный дернулся, коротко, почти беззвучно рассмеявшись. «Ребенок, есть у меня лопатка. Только теперь она на вроде клинка, которым вам на отборе руки режут». «Из железа? Как у мехов?» Теперь я не жалела, что на мне столько одеял. Только все равно сделалась зябко. «Вроде того, но иначе». Пехт опирался спиной о стену, прячась лицом и плечами в тени, которую отбрасывала верхняя койка. Собственная тень Пехта была бледнее этой и будто дрожала, как птичьи перья, когда их ерошит ветер. «Вы бы тоже поспали, мастер Пехт. Серый весь», — предложила я, ложась, но глаз не закрыла. «Спите, прямо тут. Я разбужу, когда рассветет». «Я не сплю в пустошах. Никто из конвоя не спит. Просто мы задержались, но скоро будем на месте». «Когда?» «Через день».